Глава 11. Красивое рубиновое вино тонкой струйкой лилось в памятные мне бокалы из сердолика и голубоватого агата. Для меня в свое время стало открытием, что они уцелели. Оказалось, при эвакуации Рино сунул будущей жене коробку с бокалами офицерского клуба. Это осталось нашей почти единственной материальной памятью о разрушенном Дальнем Роге. Каждый из уцелевших офицеров взял себе по два в полевом госпитале Ретершина, где наши пути разошлись. Я отдал свой Рино и забрал бокалы Дениса и Брика. Они всегда у меня перед глазами, как напоминание. Впрочем, сейчас было совсем не время грустить, и в бокалах плескался не крепкий бархат, а легкий, веселящий рассветный берег. Ровно то, что нужно для сегодняшнего повода. Я встал, поднял свой фужер, простое стекло работы мастера стеклодува, что, возможно, не имел и грана магии. Этот бокал я поднимаю за самую красивую пару из всех, что мне знакомы. Мне кажется, сама создательница прокладывала тропинки их судеб так, чтобы встреча стала неизбежной. И с того дня в Гардере появилось еще одно сердце, полное любви. Одно на двоих. За вас, друзья мои! Мой тост радостно поддержали все за столом. Зал с камином в небольшом домике моих друзей полон гостей. Несколько сдвинутых вместе столов, заставленных нехитрым угощением. Разномастные стулья, одолженные по соседям. Пустых мест не было. Сослуживцы Рино, те самые много раз упоминаемые почтенные дамы из управления Риолы, просто друзья и хорошие знакомые, которыми ребята успели обзавестись здесь за год жизни. Ухо обжег тихий шепот. Неужели действительно не встречалось ни одной столь красивой пары? Так и есть. Я замер, наслаждаясь побежавшими под ворот рубахи мурашками. Там и было-то три пары. Они лучше всех подходили друг к другу. И даже в зеркале сегодня ты не видел никого достойного. Только теперь я понял смысл вопроса и оглядел Алаю, ту самую девушку-библиотекаря. Копна волнистых волос потрясающей красоты, приталенный жакет, подчеркивающий хрупкую фигуру, длинная юбка, струящаяся по стройным ножкам, и горящие в ожидании ответа глаза. Пришлось признать, что утром, когда бок о бок встали у зеркала, то смотрелись мы в нем весьма неплохо. Добавил шепотом: «Ты потрясающе красива! Не будь я магом, утром мог и ослепнуть!» Потянулся, завладел пальчиками и поцеловал их, вызвав довольную улыбку. Мне с ней легко. Выросшая, мотаясь по гарнизонам, она легко принимала мою службу, редкие встречи и постоянную занятость. Я же в минуты встреч во всем старался ей угодить. Жаль только, что сам Пеленор ей известен до последнего камня. Нужно выбрать момент и выехать с ней хотя бы к ближайшим интересным местам. Я уже не раз слышал рассказы о живописной долине, достопримечательной скале и загадочной пещере. Если это тоже не намек одному глуповатому магу, то что? Праздник шел своим чередом. То один, то другой гость говорил добрые слова. За столом вспоминали какие-то забавные случаи общих приятелей. Вручали небольшие подарки. Алая не выдержала, наклонилась ко мне. «Аор, а когда мы будем дарить наш? И что там, в конце концов?» «После всех гостей». Я помотал головой. «Небольшой артефакт для увлечения Риолы». К несчастью, своим разговором мы напомнили о себе остальным гостям. Среди них лишь я оставался почти незнакомцем и не участвовал в общих разговорах. Сидящий напротив уже пожилой мужчина повысил голос, чтобы я его услышал. «А ты ведь сослуживец с прошлого места службы?» «Да». Я кивнул, улыбаясь, но про себя остался недоволен. «Старик, к чему ты повторяешь те слова, которыми Рино представил меня всей компании? И кем ты там был?» «Как и здесь, начинающим магом». «О!» Мужчина оживился. «И что заканчивал?» «Училище в провинции Тиро». «Ну...» Собеседник замялся, перевел разговор. «А сам откуда?» «С юга. Городок Ворде. Хотя бы учился почти в центре страны». Довольно кивнул мне старик. «И как оно там?» «Дома лучше». Я пожал плечами, приподнял лишь чуть пригубленный бокал, стремясь закончить пустой разговор. «Теплее». «Здорово сказал. Ну, давай за дом». Собеседник – муж одной из умудренных опытом подруг Риолы, ответно приподнял бокал. Что же, его разочарование можно понять. Учебные заведения для магов разделены по способностям учеников. Большая часть заведений осуществляет базовую подготовку тех, кто не может похвастаться успехами в искусстве. Училище открывает двери даже адептам, выпуская всех тех, кто работал в мастерских, на фабриках, в поле, используя свой дар в труде. Да, я представился полноценным магом, а значит, как минимум бакалавр. Но что с того, если лучших после пробуждения дара ждали академии в столицах провинций? Все так, особенно если не знать о странной прихоти повелителя, основавшего наше заведение и поименовавшего его простым училищем. Но мне не понравилось пренебрежение этого еще крепкого старика. И к кому? К основе силы страны, к тем, чей труд составляет ее фундамент. Вот же, но здесь я уже отдернул сам себя. Не стоит забывать, что меня представили как сослуживца армейского мага, а значит, слабым я быть не имею права. Так что собеседника можно понять. Это почти тот же упрек, что и у парней из зала мечей. По большому счету, бакалавры здесь чаще всего даже не считались магами, проходя по спискам штата, как простые солдаты. Лишь только упоминание ранга в ведомости и вдвое больше, чем у адептов амулетов на выходе. Правда, и были они из тех, для кого это звание потолок, а потому дальнейшие попытки идти по пути искусства бессмысленны. Потом случилось еще несколько разговоров. Самым интересным оказался тот, где мы обсуждали мертвые земли. Но здесь не дали нам развернуться в полную силу женщины, заявив, что им и дома такой болтовни хватает. А жаль, эта тема хотя бы была близка всем мужчинам и вызвала единодушные эмоции, в отличие от того, о чем предлагали поговорить женщины. Так что нам, мужчинам, тоже нашлось чему повозмущаться. Ну вот и все. Риола устало прислонилась к мужу. Праздник окончен. Посуда общими женскими усилиями вымыта, гости выпровожены. Остались лишь эмоции и воспоминания. То, ради чего это все и устраивалось. Я не согласился с ее словами. «Почти». «Последние гости еще не вручили подарок. Покажи свои грядки». Я продемонстрировал шкатулку, которую по приходе потихоньку спрятал на одной из полок. Ребячество, конечно, притом глупое, ну и темное с ним. Просто подарок таков, что у многих могли появиться вопросы. Все же основы магии понимали почти все в крепости. «Вот», — повела рукой Риола, оправив юбки после крутой лестницы. Небольшой чердак был невысок. Единственное, что отличало его от других, виденных мной, так это огромное наклонное окно в кровле. Понятно, почему девушка загорелась подобной идеей. Под окном расставлены три косые этажерки с ящиками. Помимо трав к столу, судя по пышной зелени и бутонам, здесь хватало и обычных цветов. Да и странно было бы, будь иначе. Риола всегда ценила красоту. Над всем этим располагалось что-то вроде системы штор из тонкого полупрозрачного полотна. Я огляделся, примиряясь и прикидывая ограничения. Впрочем, здесь все напрашивалось само собой. Открыв шкатулку, показал всем содержимое. Простой, незамысловатый черный прямоугольник в 4 пальца толщиной с тремя цветными камушками. Белый, синий, красный. Провел пальцем вдоль них. Свет, влажность, температура. Каждое нажатие меняет их в силу возможностей артефакта. Думаю, за пару дней ты поймешь его границы и подберешь нужные значения. Шкатулка встала на узкий подоконник так, будто я специально подгонял ее под него. Ширина 1 в 1. Забавно вышло. Нажатие на все сразу. Начать или закончить работу артефакта. Тут была небольшая тонкость, о которой я умолчал. Параметры работы плетений подгонялись под помещение, и я задал их только сейчас, своими глазами, увидев размеры уголка Риолы. Чтобы потом их поменять, нужно будет обратиться к бакалавру-артефактору. Ну да, об этом думать пока рано. Как минимум год, а то и два, Рину здесь еще прослужит. Едва видимые воздушные стены поднялись за этажерками, надежно от пола до стропил, огораживая кусочек чердака. Помедлили и медленно налились светом, неотличимым от дневного. Это, кстати, самая сложная часть — подобрать и встроить плетение со стихией огня и воды для создания такого приятного света. Ох! Риола в восхищении всплеснула руками. Как это потрясающе выглядит! Аор, а откуда мана? А вот и тот самый вопрос от друга. Здесь даже на глаз значительно больше нашего лимита. Он в реестре источника большой лавки артефактов, что в двух кварталах на углу. Я коснулся на миг левой стороны груди. Рино хмыкнул и, молча притянув меня, обнял, крепко хлопнув по спине. «Спасибо». Его жена оказалась не так сдержана в эмоциях. Так ведь и подарок больше для нее. И именно из-за вопроса о мане я не хотел вручать его при всех. Это в нашем дальнем роге мощность источника была избыточна, а сама крепость не знала осад. Здесь же, на границе, доступа к главному источнику Пеленора ни у одного из гражданских заклинаний и амулетов не было. За них отвечали малые источники секторов, но и у тех был лимит на каждый дом. Пришлось достать наградной лист и пройтись по канцеляриям. В числе остального, по статусу за звезду Артилиса, положен солидный поток маны для личных нужд. Мне он был ни к чему, учитывая, что в хране, где размещалась крошечная мастерская, у меня и так был полный доступ к источнику сектора с официального разрешения старика Фатора. А моя награда пусть принесет радость ребятам. Я крепче обнял Алаю, с улыбкой наблюдая за метаниями Риолы. Хороший день. Хотя мне не стоит жаловаться и на остальные. Тем более, что с завтрашнего утра я даже на службе буду в глазах некоторых считаться ветераном. Удивительно было, спустя всего 2 с небольшим месяца после приезда, смотреть на знакомое действо с другой стороны. Теперь я стоял в плотном строю среди сотни товарищей и смотрел на десяток новоприбывших. В этот раз нас пополнили переведенными бойцами. Но все равно для любого из них это была новая, непривычная служба. Им еще только предстояло на себе испытать все тягости выходов в мертвые земли. Теперь я сам невольно оглядывал парней с мыслью, как они поведут себя, увидев все безумие кипящих песков. Что ни говори, но эти качающиеся, будто на ветру, скалы давят на тебя и поневоле заставляют хвататься за оружие. Да, теперь я лучше понимал нервозность сослуживцев на выходе. Его конца всегда ждешь с нетерпением. Перед строем стоял лэр-капитан Латир Вардо. «Тонму офицеры, сержанты и солдаты, позвольте представить вам наших новых соратников». Такие разные лица. Молодые, в возрасте. Кто-то спокоен, у кого-то довольно блестят глаза. Служить в Пеленоре — честь, которую достаиваются немногие. Отныне они среди избранных, в числе лучших из них. Я ударил кулаком в грудь. Над строем грянуло. «Служу Гардеру!» На пути к храну меня перехватил мой непосредственный командир Вит Тратор. «Аор, с тебя лекция новичкам по работе с амулетами. Полный набор. Броня, маг-защита, ходунки. Покрутишь кристалл свой с записью, накидаешь пару примеров, как работать с магами, и отдельно с твоими големами. Список команд, границы возможностей». Командир увидел мой взгляд, усмехнулся. «А кому сейчас легко? Считай, что у тебя появились штатные обязанности». Я потер лицо, соображая, когда это я успел из ученика в магии стать учителем. Собрался с мыслями. «Ладно, сегодня-завтра обдумаю, как лучше сделать. Давай в день перед выходом. Внесу в план занятий. И попроще, ладно? Я, как ваши разговоры с Ларигом слышу, на меня тоска нападает». Я лишь кивнул. Согласиться оказалось проще всего, а вот действительно придумать простой и понятный разговор не выходило. Магия — это моя страсть, но и командир прав. Начинать нужно с основ, а они как-то забылись за годы, прошедшие с того дня, когда я впервые увлекся магией. Удивительно, но голова гудела даже сильнее, чем от работы с плетениями. Я отложил карандаш и план лекции. Хорошо, что вечером тренировка. Там можно будет голову хорошо проветрить. В общем, почти так и оказалось. Развеяться вышло на славу. Я почувствовал удар под колено, начал заваливаться назад, тут же провалился в сах. И ничего делать не стал, вернувшись в обычный мир. Короткого мгновения замедления хватило понять, что это постарался Ларик, как раз приседавший справа от меня. Впрочем, за это время я понял и то, что мое терпение закончилось окончательно. Я еще мог спускать болтовню, которая будто бы и вовсе не обо мне. Смех за спиной и жесткость в поединках, когда парни вроде как увлекались лишними ударами. Но это уже переходит границы. Им сдача экзаменов в голову ударила. Совсем взрослыми себя почувствовали. Подняться с земли в полном обвесе тяжело, особенно когда позади 2 часа тренировки и штрафные приседания. Но я справился, обвел злым взглядом ухмыляющиеся лица вокруг. Учитель молчал. «Ларик, я слышал, что неделю назад проводили ритуал совершеннолетия». Зло улыбнулся, глядя ему глаза в глаза. «Не слышу ответа». «Ну и?» Парень слова цедил, словно делая одолжение. «Это он зря, я могу ведь и просто оскорбить на глазах у приятелей». «Что, сопляк, взрослым себя почувствовал?» Перебрал, от ярости здоровяк позабыл слова. Просипел. «Чего?» «Стать гражданином — это получить и обязанности». Так звучало в речи. «А значит, это что?» Я глядел уже не улыбающихся парней. «Сталью, магией и кровью отвечать за свои слова и дела. Поединок». «Ты меня на поединок вызываешь?» Ларик выпучил глаза в прорезь шлема. «Вижу, создательница обделила тебя и даром, и умом. Ты принимаешь вызов?» Парень явно замялся и принялся оборачиваться, ища совета у приятелей. Но я не дал ему времени подумать. «Трусишь? Думаешь, с Драгором в паре будет надежнее?» «Ах ты!» Двойной крик слился в один, но продолжил только Ларик. «Принимаю! Жаль будет, если он сейчас все поймет, но промолчать я не могу. Напоминаю, что ты должен объявить условия». «Ах ты, недоносок, какие еще условия? В круг вали!» «Ларик!» Мастер все же вмешался. «Прикрой рот. Поединок разрешаю. Условия — сталь и кровь. Я киваю. Версус правильно меня понял. Впрочем, без его разрешения эта затея лишена смысла. Только полный гражданин или приравненный к нему может свидетельствовать о дуэли. Иначе это преступление». «Условие верно. Конечно же, мне нужно лишь наказать здоровяка и вбить немного ума остальным парням, которые от безнаказанности совсем взорвались. Нам нужно вернуться в зал. Там в углу площадка для дуэли, очерченный круг, сигнальный амулет. Кажется, только я заметил, что старик активировал его». Снова кивнул Версусу. «Да, я не собирался использовать магию. Все верно. Честная сталь, даже без транса. Хоть это и некому будет оценить». Мастер раздал нам привычные фибулы, такие же когда-то привезли в дальний рог. Хорошая страховка от смертельного удара. Я и Ларик замерли друг против друга. Кольчуги, шлемы, горжеты — все, что было на нас с начала тренировок, так и осталось. Разве что теперь в пару к среднему мечу мы взяли и средние щиты. Основная стойка, шаг влево, тело прикрыто, меч выставлен вперед. Непрерывные легкие движения оружием и щитом, чтобы запутать противника. Мы сделали, кружась, половину оборота, когда парень сильно ударил мечом, изображая удар в голову, и тут же рубанул по ноге. Я дернул клинком вверх, убрал ногу и уронил щит вниз, пытаясь попасть по чужому оружию. Не вышло. Впрочем, и сама атака Ларига была детской уловкой. Я не попадался на такое уже через неделю поединков с Бриком. Еще два шага по кругу. Ларик продемонстрировал укол в голову и тут же перевел его в руку. Я скрутил корпус, закрывая щитом. Меч перевел в верхнюю позицию. Удар. Парень просто ушел шагом в сторону, смягчив удар по шлему, и ответно махнул клинком, попадая мне в руку и скрежеща сталью о сталь. Вернул меч в позицию и явно расслабился, забыв, что у нас не просто драка до касания, а поединок до крови. И пока ее нет, а противник не признает поражение и может держать оружие, схватка продолжается. Я ударил мечом себе по щиту, проверяя отбитую руку, и напоминая парню, ничего еще не закончилось. Шаг влево, меч скользнул в нижнюю позицию, набирая скорость. Удар, Ларик прикрылся щитом, ответно полоснул мне по ноге, но я угадал направление, опустил туда свой щит и тут же повторно ударил парня в голову. Вложился хорошо. Отсушенная рука, грохот железа и покачнувшийся противник сказали об этом без слов. Третий удар, быстрый, сильный, самым кончиком под обрез кольчуги. Поединок окончен. Я все же не питал к Ларигу ничего сильнее обычной злости и хотел всего лишь поставить на место взорвавшуюся молодежь. Так что рассеченного бедра ему было достаточно. Потому я сдержал руку. Оглядел стоящих вокруг в прорезь шлема. Хочу напомнить, что разрубленная кость будет срастаться 3 недели, даже в госпитале. Главное — говорить громче, чтобы заглушить стон Ларига и гневные крики парней. А мышцы все равно потеряют силу и навык. И тогда в этом году о поступлении в военное училище и карьере офицера придется забыть. «Ты думаешь, мы тебя боимся?» Голос Драгора дрожал от злости. «Мое дело сказать, ваше дело услышать. По мне, глупо из-за мелкого желания подгадить товарищу по мечу, рушить начало жизни. Я вызываю тебя, отказываюсь». Я снял шлем и улыбнулся в лицо Драгору. «Я достаточно терпел их выходки. Моя очередь. У меня сегодня еще одно занятие с уважаемым мастером и служба завтра. Меня товарищи не поймут, если из-за детских обид я их подведу». «Трус, что стоят твои бумажки по сравнению с клеймом труса?» Пожал плечами. «Это только твое мнение. Так думают все. Мне плевать, что думают обо мне желторотые пацаны». Насмешливо развел я руками. «Жду тебя на следующем занятии. Ты повторишь свои слова, а я подумаю о вызове». Мастер прервал нашу склоку. «Довольно лается. Молодые, к стойкам и разоблачайтесь. Аор, меняй экипировку». Я не удержался и перед тем, как развернуться, стукнул шлемом по груди, прощаясь с парнями. И в голове ни одной мысли о магии, кстати.